Глава 19. В рассеивавшемся мраке домика, чувствуя вокруг своей шеи руки Маретты и ее губы на своих губах, Кент не сознавал ничего, кроме трепета великой надежды, которой суждено было осуществиться на земле. То, о чем он молился, чего так горячо желал, уже перестало быть предметом молитвы, и то, о чем он мечтал, уже осуществилось. И все-таки то, что осуществилось, все еще казалось ему волшебным сном. Что он сказал Маретте в эти первые минуты своего торжества, невыразимого восторга, он, вероятно, не мог бы вспомнить никогда. Его собственное физическое «я» казалось ему теперь чем-то тривиальным и почти ненужным, чем-то таким, что растаяло и растворилось в теплом биении и трепете этой другой жизни, в тысячу раз более дорогое для него, чем его собственное. И эту жизнь он держал сейчас в своих объятиях. Маретта поворачивала к нему голову и целовала его, а он стоял перед ней на коленях, прижимая свое лицо к ее лицу, в то время как на дворе уже прояснялось, и темнота ночи боролась с серым рассветом. С этой новой зарей нового дня Кент вышел, наконец, из домика и поглядел на прекрасный мир. Он казался ему изменившимся, как и он сам. Буря уже прошла, серая река тянулась перед его глазами. По берегам темными стенами возвышались дремучие сосновые и кедровые леса, поросшие можжевельником. Вокруг стояла глубокая тишина, нарушаемая только течением реки и плеском воды у бортов плота. Вместе с темными тучами улетел ветер, и, оглянувшись, Кент увидел, как расплывались последние тени ночи, и как на востоке зажигался новый свет. Там несколько минут постояла вначале легкая сероватая мгла, и затем быстро, точно великое северное чудо, загорелось за далекими лесами яркое, алое пламя, которое поднималось все выше и окрашивало все небо в нежный розовый цвет. Кент смотрел и не мог налюбоваться. Река словно вынырнула из последней дымки ночного тумана. Плот спускался как раз по самой середине реки. В 200 ярдах с каждой стороны тянулись сплошные стены лесов, свежих и прохладных от пронесшегося бурного дождя и посылавших Кенту свой аромат, которым он дышал и не мог надышаться. Из кабинки послышался шум, это встала Маретта. И ему захотелось, чтобы она вышла поскорее, встала с ним рядом и посмотрела на это торжество их первого дня. Он посмотрел на дым от костра, который развел. Это был тяжелый густой дым, белыми клубами поднимавшийся в чистом влажном воздухе. Его запах, как и аромат можжевельника и кедров, казался Кенту вдохновением жизни. Затем он, посвистывая, стал вычерпывать воду, которая еще оставалась на плоту. И ему хотелось, чтобы его свист услышала Маретта. Он желал, чтобы она знала, что этот день не принес с собою для него никаких сомнений. Над ними и вокруг них разворачивался великий прекрасный мир. Он ожидал их и впереди. Они уже находились в безопасности. Когда он работал, то окончательно решил не пускаться в рискованные предприятия и не полагаться на случайности. Один раз даже веселый смех и сознание своего превосходства заставили его прервать посвистывание, когда он подумал о том, сколько полезного дали ему его службы и приключения. Ему стали известны благодаря им все хитрости и уловки полиции, и он знал наперед, что будут делать и чего не будут делать посланные им вслед полицейские. В своем бегстве он имел значительное преимущество. Сейчас из-за отсутствия в пограничной страже у пристани Атабаски таких сил, как Кетсти, О'Коннор и он сам, там все остались как без рук. И в этом Кент находил громадное удовлетворение. Но даже и в том случае, если бы за ним гналась целая свора сыщиков, он все-таки провел бы их. Для него и для Моретта опасен был только этот первый день. Полиция, вероятно, пошлет за ними вдогонку моторную лодку. А так как они уже покрыли за ночь достаточное расстояние, то успеют заблаговременно добраться до порогов смерти, скроют там свой плот и отправятся пешком через девственные леса на северо-запад, прежде чем этот моторный катер успеет их настичь. Он был убежден в этом. Они будут пробираться затем все глубже, в дикую, совершенно неисследованную страну, все время на северо-запад. И пусть их ищет длиннорукий закон, сколько ему будет угодно. Он выпрямился, посмотрел на дым. Точно белая завеса, протянувшаяся между ним и голубым небом, и в этот момент солнце осветило громадные зеленые вершины тысячелетних кедров. И на земле воцарился ясный, веселый день. Более четверти часа Кент провозился, очищая пол на плоту, а затем вздрогнул так точно его неожиданно стегнули плетью. В чистом, ароматном воздухе он почувствовал еще какой-то новый запах. Это жарилась ветчина и кипел кофейник. Он думал, что Моретта занималась в это время просушиванием своей промокшей обуви и утренним туалетом, а оказалось, она принялась за приготовление завтрака. В этом не было ничего необыкновенного. Поджарить ветчину и сварить кофе было, во всяком случае, не хитрой штукой, но именно в эту минуту Кент почувствовал высшее блаженство. Ведь Моретта готовила завтрак для него, и кофе, и ветчина всегда казались Кенту признаком домашнего уюта. В них было для него всегда что-то интимное, приятное. Ему казалось, что там, где были ветчина и кофе, всегда должны были смеяться вокруг стола ребятишки. У мужчин должны были быть веселые, счастливые лица, и женщины должны весело напевать. Всякий раз, как вы почувствуете запах кофе и ветчины, часто говорил О'Коннор, смело стучитесь в двери, там ожидает вас завтрак. Но Кент не вспомнил своего друга и товарища. В этот момент, когда он вдруг открыл, что Моретта готовит завтрак для него, многое на свете потеряло свое значение. Он подошел к дверке, прислушался, затем отворил ее и заглянул внутрь. Моретта стояла на коленях перед открытой дверцей печки и, воткнув вилку в ломоть хлеба, поджаривала его над огнем. Лицо ее раскраснелось от тепла, она даже не имела времени причесаться, но собрала волосы и откинула их назад, так что они закрыли ей всю спину и рассыпались сзади на полу. А в разочаровании, что Кент застал ее, так сказать, на месте преступления, она вскрикнула: «Почему вы не подождали?» — упрекнула она его. «Я хотела сделать сюрприз». «Да вы уже и сделали его», — ответил он. «А я больше не в силах ждать. Я пришел помочь». Он прополз в дверь и остановился позади нее. Когда хлеб поджарился, и он принял от нее вилку, то нагнулся и поцеловал ее в голову. Моретта покраснела и тихонько стыдливо засмеялась. Поднимаясь на ноги, она потрепала его по щеке, и Кент тоже засмеялся. И все время, пока она накрывала на стол на подъемной полочке, она то и дело касалась то его плеча, то волос, и весело посмеивалась. Глаза ее светились счастьем. А потом они оба стали рядышком на коленях перед столиком и с аппетитом поели. Моретта налила ему кофе, всыпала в него сахару и приправила из жестянки сгущенным молоком. И Кент был так безгранично доволен, что даже и не вспомнил, что никогда не любил кофе с молоком. утреннее солнце заглянуло к ним в маленькое окошечко и в открытую дверцу. Кент указал ей на роскошную картину реки и ярко-зеленые леса, тянувшиеся по бокам и уходившие далеко назад. После завтрака Кент и Моретта вышли на воздух. Какое-то время она стояла молча и без движения в созерцании того, что видела перед собой. Кенту казалось, что она замерла. Она смотрела на леса, запрокинув назад голову, расстегнула ворот и подставила свои горло и грудь под дуновение свежего ароматного лесного ветерка. Глаза ее светились, как звезды. Все ее лицо было освещено солнцем, и, глядя на нее, Кент подумал, что еще ни разу не видел ее такой красивой, как в это удивительное утро. Это ее и его мир. Мир, отличный от всех миров, какие только существуют во Вселенной. Отличный от того, который остался позади них, у пристани Атабаски, потому что здесь не было ни звука, ни топота, ни тени, говоривших о разрушительной работе людей. Теперь они были уже в объятиях Великого Севера и все ближе, с каждой минутой проникали в его сердце, в самую глубь его могущественной пульсирующей души. Сверкая на солнце мокрыми после бури листьями, деревья тяжело нависли над рекой, от них шло дыхание жизни и доносилось трепетное счастье бытия. Они стеной возвышались по обеим сторонам реки, как бы охраняя ее от цивилизации. И вдруг девушка протянула перед собой руки, и Кент услышал ее глубокий вздох. Она забыла о нем. Она забыла обо всем на свете, кроме реки, лесов и того еще девственного мира, который лежал перед ними впереди, и была рада. Этот мир, к которому она обращала свой привет, был криком ее души, был ее миром всегда и навсегда. В нем сосредоточились ее мечты, надежды, желания ее жизни. И когда, наконец, она обернулась к Кенту, он протянул к ней руки, и она увидела то же выражение торжества в его лице, какое было и на ее лице. «Я рада, рада!» — воскликнула она с восторгом. «О, как я рада, Джеймс!» И она бросилась в его объятия. Ее руки стали гладить его по лицу, а затем она положила ему голову на плечо и, глядя вперед, стала полной грудью вдыхать в себя свежий чистый воздух, доносивший до нее из лесов ароматный жизненный эликсир. Она не говорила, не двигалась, не шевелился, и Кент плот повернул за изгиб реки. Громадный лось выскочил из воды, побежал к берегу, и они долго еще слышали потом, как он пробирался сквозь чащу и как под его ногами трещал валежник. Моретта превратилась в слух, насторожилась, но не произнесла ни слова. Затем Кент услышал, как она зашептала: «Как давно я здесь не была, Джеймс, уже целых 4 года. И вот теперь мы отправляемся к себе домой, милая серенькая гусочка», — сказал он. «Вы хотели бы быть там одной?» «Нет, я и так уж долго была одна. В Монреале было так много народа и так много всякой всячины, что я истосковалась по своим лесам и горам, думала даже, что умру. Только 2 вещи там я и любила». «Какие?» «Хорошие платья и башмаки». Он прижал ее к себе. «Теперь я понимаю», — усмехнулся он. «Вот почему вы в первый раз пришли к нам на высоких каблучках». Он склонился над ней, она подняла к нему свое лицо, и он поцеловал ее в губы. «Ни один мужчина», — воскликнул он, — «не мог бы любить женщину так, как я люблю вас. Низко, моя северная богиня». Минуты и часы этого дня всю жизнь потом оставались незабываемыми для Кента. Были моменты, когда они казались ему такими странными и иллюзорными, точно он видел их во сне. Точно в эти часы и минуты он жил и дышал в каком-то сказочном, феерическом мире, сотканном из тончайших паутинок радужных мечтаний и грез. Но бывали и такие мгновения в его жизни, когда мрачные тени трагедии, от которой они теперь убегали, как будто были причиной всего случившегося, овладевали всем его существом. Да и теперь ему иногда казалось, что они находились не в сказочной стране, а на кратере огнедышащего вулкана, что это был сладкий сон, который в любое мгновение могла прервать страшная действительность. Но эти периоды опасений сами по себе казались ему тенями, на какой-нибудь один момент омрачавшими его счастье. Только одна Моретта заставляла его сомневаться. Он все еще никак не мог убедить себя, что она действительно его любила. Более чем когда-либо в торжестве этой любви, которая так неожиданно сошла к ним обоим, она казалась ему еще ребенком. Ему представлялось, что в первые часы этого блаженного утра она совершенно позабыла и о вчера, и о позавчера, и обо всех днях, которые остались позади. Она ехала домой. Она так часто говорила ему об этом, что это стало его уже утомлять, и все-таки она еще ровно ничего не рассказала о своем доме, и он терпеливо ожидал, когда, наконец, она исполнит свое обещание. И она не выказывала никакой неловкости, когда он брал ее теперь на руки, и даже сама поворачивала к нему лицо, так что он мог свободно целовать ее в губы и смотреть ей в большие сверкавшие глаза. Ему приходили в голову мысли о Кетсте и о законе, который, наверное, уже заявил о своем существовании на пристани Атабаска. Она, как ребенок, вырвала из его рук свою руку, сказала ему, чтобы он ее подождал, убежала в домик и вернулась с гребешком в руках. После этого она уселась потверже на борт и стала на солнышке расчесывать себе волосы. «Мне приятно, что вам нравятся мои волосы», — сказала она. Она распустила их, стала ласково перебирать пальцами, разглаживать, расчесывать, и они показались ему при солнечных лучах еще прекраснее. Окончив прическу, она запела, протянула к нему руки, схватила его за голову и привлекла к своей. Их близость в течение этого дня казалась сновидением. С каждым часом они все глубже и глубже проникали в сердце Великого Севера. Солнце светило ярко, леса по берегам реки становились все величественнее в их тишине и беспредельности, и молчание пустыни царило вокруг. Кент чувствовал, точно они проезжали по раю. Но вдруг оказалось необходимым начать работать рулем, потому что все время тихо катившая до сих пор своевода река стала бурливее и быстрее. И больше для него на плоту не было никакой работы. Ему казалось, что с каждым следующим волшебным часом опасность отступала от них все дальше. Смотря на берега, поглядывая вперед, прислушиваясь к долетавшему до них звуку, от которого оба они вздрагивали, как дети, увлеченные своим счастьем, Кент и Моретта поняли, наконец, что стали бесконечно близки друг другу. Они больше не разговаривали о Кетсте, о пережитой трагедии или о смерти Джона Баркли. Но Кент рассказывал ей, как бродил когда-то по Дальнему Северу, как был там совершенно один и как безумно всегда любил эту дикую пустыню. Он рассказывал ей о своем детстве, как когда-то жил вместе с матерью на ферме, о своей дальнейшей жизни. Она внимала ему, то смеясь, то затаив дыхание, то снова вздыхая с облегчением, сообразно содержанию рассказа. Она тоже рассказала ему о том времени, которое провела в Монреале, в институте, и о том одиночестве, которое там окружало, несмотря на многолюдность. О детстве, проведенном в лесах, о желании жить в них всегда. Но она ничего не сказала откровенно ни о себе, ни о своей жизни. Она не сообщила ни о своем доме в долине молчаливых призраков, ни об отце и матери, ни о братьях и сестрах. И Кент не расспрашивал ее. Он знал, она расскажет ему обо всем сама, когда придет время, как она и обещала ему. И именно в тот момент, когда они будут вне опасности. Им стало овладевать все возраставшее желание поскорее дождаться того часа, когда можно будет покинуть реку и отправиться пешком через леса. Он объяснил Моретти, почему они не могли плыть по реке до бесконечности. Река представляла собой одну великую водную артерию, по которой совершалось все торговое движение к дальнему северу и обратно. По берегам ее всюду находились патрули. Рано или поздно их плот должен был попасться им на глаза. Наоборот, в лесах с их заросшими тропинками они могли быть в полной безопасности. Но до порогов смерти они все-таки решили плыть по реке, исходя из соображения, что она перенесет их на запад через великую болотистую страну, пробраться через которую в это время года они все равно не имели бы возможности. Иначе Кент повел бы Моретту по суше. Он любил реку, верил ей, но он знал, что пока их не поглотили в себя леса, как великий необъятный океан поглощает корабль, они все время должны будут чувствовать над собой опасность, которая грозит им с пристани Атабаски. Три или четыре раза им попались признаки людей на берегу и на самой реке. Однажды это была лодка, привязанная к дереву, затем шалаш какого-то индейца и дважды хижины звероловов, наскоро сколоченные в лесных прогалинах. С наступлением вечера Кент стал ощущать тревогу. В нем нарастало какое-то странное предчувствие беды. Теперь он уже взялся за весло, чтобы помочь течению. И то и дело стал поглядывать на часы и заботливо высчитывать расстояние. Стали попадаться береговые знаки. В 4 часа, самое позднее в 5, они должны будут пересекать пороги смерти. 10 минут спустя, после этого опасного перехода, он скроет плот в укромном местечке, которое он уже наметил, и тогда им уже нечего будет бояться. Нечего будет бояться руки закона, которая дотянется до них с пристани Атабаски. Обдумывая, как ему поступить получше, он прислушивался. С самого полудня он то и дело старался уловить в воздухе пыхтение полицейской моторной лодки, которую он мог расслышать на расстоянии в целую милю. Он не мог скрыть своей тревоги. Моретта замечала его возраставшее беспокойство, и он должен был посвятить ее в свои планы. «Если мы услышим за собой погоню раньше, чем доберемся до порогов, — уверял ее Кент, — то мы успеем выбраться на берег, и они не схватят нас. Нас будет найти труднее, чем иголку в стоге сена, но все-таки лучше быть готовыми ко всему». Он вынес из домика свои ранцы, сверток Моретты и положил на них ружье и револьвер. Было 3 часа дня, когда характер реки сменился, и Кент вздохнул свободнее. Они входили в более быстрое течение. Стали попадаться места, в которых река суживалась до крайних пределов, и тогда они неслись по быстринам. Кент не выпускал в таких случаях руля из рук, а в некоторых местах и вовсе его бросал и брался за багор. Моретта помогала ему. Ухватившись за весло, она гребла со смехом, и ветер мятежно играл ее волосами. Полураскрытые ее губы были красными, на щеках играл румянец, глаза светились, как согретые солнцем фиалки. И не раз, глядя на нее в эти минуты, он удивлялся ее поразительной красоте и задавал себе вопрос, не во сне ли это? И всякий раз смеялся от радости, бросал руль и протирал себе глаза, чтобы убедиться, что видит ее на самом деле. Кент благодарил судьбу и работал еще усерднее. Моретта сказала ему, что когда-то уже давно она проезжала через пороги смерти. Тогда это было ужасно. Она вспоминала о них, как о смертоносном чудовище, с ревом искавшем свои жертвы. А когда они были уже близко от них, то Кент рассказал ей о них кое-что еще, Теперь только иногда погибают там люди. Как раз у самого входа в эти пороги из воды торчит острая высокая скала, точно нож, точно зуб дракона, которая разделяет в этом месте реку на два прохода. Если плот направить по левому проходу, то это будет для него безопасно. Они услышат величественный, оглушающий рев воды в этом проходе. Но этот рев будет походить на неистовый лай громадной безвредной собаки. Только в том случае, если плот лишится своего руля или ударится об этот драконий зуб, или же попадет в правый проход вместо левого, может произойти трагедия. Когда Кент рассказывал это Маретти, то она весело смеялась. «Значит, Джеймс, — сказала она, — если мы избежим этих опасностей, то будем спасены». «Ни одна из них нам не страшна, — ответил тот. — Во-первых, у нас маленький легкий плот. Во-вторых, мы не налетим на скалу. А в-третьих, мы так легко пройдем по левому рукаву, что вы даже и не заметите. Я здесь проходил сотни раз», и он с полной уверенностью улыбнулся ей. Он прислушался и вдруг вытащил часы. Было четверть четвертого. Маретта тотчас поняла, что он услышал. В воздухе пронесся низкий дрожащий ропот. Он усиливался медленно, но настойчиво. Она взглянула на него, и он утвердительно кивнул ей головой. «Буруны у порогов!» — крикнул он с радостной дрожью в голосе. «Мы выиграли! Мы спасены!» Они обогнули излучину и в полумиле от себя впереди увидали кипевшую пену бурунов. Теперь уже они помчались с головокружительной быстротой. Течение их подхватило. Кент всей тяжестью налег на руль, чтобы держать плот все время на самой середине течения. «Мы спасены!» — повторял он. «Вы понимаете, Маретта, мы спасены!» И вдруг он увидел странную перемену, происшедшую у нее в лице. Ее неожиданно расширившиеся от страха глаза смотрели уже не на него, а вдаль. Она глядела назад в том направлении, откуда они убегали, и лицо ее побледнело, как полотно. «Слушайте!» Она напряглась и окаменела. Он повернул голову, и в этот момент, сквозь все увеличивавшийся ропот реки, до него донесся странный отрывистый звук. Пут-пут-пут-пут-пут-пут. Это догонял их моторный катер с пристани Атабаски. Глубокий вздох вырвался у него из груди. Когда Маретта перевела на него взор, его лицо было неподвижным и белым, как мрамор. Он побледнел. «Мы не можем проходить через пороги», — сказал он ей каким-то странным приглушенным голосом. «Если мы сделаем это, то они догонят нас раньше, чем мы успеем высадиться по ту их сторону. Пусть течение выбросит нас на берег именно здесь». Он напряг все свои силы. Он знал, что нельзя было терять ни одной сотой доли секунды. Течение подхватило плот, и он решил во что бы то ни стало пристать к западному берегу. С необычайной сообразительностью Маретта поняла ценность этой секунды. Если их втянет в самый водоворот порогов раньше, чем они достигнут берега, им все-таки придется прорываться сквозь них. В этом случае полицейский катер их нагонит раньше, чем они высадятся на землю. И она подскочила к Кенту, стала помогать ему. Фут за футом, ярд за ярдом плот приближался к драгоценному западному берегу, и лицо Кента сразу просветлело, когда он увидел длинную косу строевого леса, точно палец, вдававшуюся в реку. По ту сторону этого языка уже шумели буруны, и они могли уже различать черные стены скал, которыми начинались пороги. «Мы высадимся на берег здесь», — сказал он и улыбнулся. «Постараемся использовать эту косу, заросшую старым лесом. Я не представляю себе, где мог бы пристать к берегу полицейский катер на пространстве целой мили выше и ниже порогов. А высадившись именно здесь, мы сделаем это в 5 раз скорее, чем они». Маретта не была более бледной. Лицо ее пылало от возбуждения. Он заметил, как сверкнули ее белые зубки, и засмеялся. Глаза ее весело блестели. «Ах, вы прекрасная беглянка!» — воскликнул он с восторгом. «Вы!» Его слова были вдруг прерваны звуком, точно выстрел, раздавшимся в их ушах. Он повалился вперед и всем телом шарахнулся на дно плота. Моретта протянула руки, чтобы его поддержать, и упала тоже. В один момент они были уже снова на ногах и молча с удивлением искали свой руль. Он отломился и уплыл. Кен слышал, как вскрикнула девушка, и почувствовал, как она стала хвататься за его большой палец. Потеряв руль и способность управляться, плот закачался сбоку на бок и проплыл мимо предполагаемого места остановки. Белая пена нижних бурунов навалилась на него, увидев перед собой черную пасть смерти, которая уже разверзлась, чтобы их поглотить. Кент схватил Моретту в объятия и крепко прижал к себе.